По словам ответственных товарищей из областных органов, если эксперимент в Иркутской области покажет свою эффективность, правительство выразило готовность значительно увеличить количество подобных фермерских хозяйств и распространять передовой опыт в других регионах Союза. Товарищи, тут слово взял Громыко. Оппозиционная группа в Политбюро, придавленная вливанием сюда новых сторонников генсека, последние месяцы была обескуражена и даже не пыталась сопротивляться. Впрочем, были и не самые лучшие новости. Алиев, явно чувствуя, куда дует ветер, начал постепенно мигрировать в сторону Щербицкого и Кунаева. Плюс в верности Гришина все же были сомнения. Стопроцентно за меня были Лигачев, Воротников и Соломенцев. Громыко тоже, но его каждый раз приходилось уговаривать и объяснять свои мотивы. Можно сказать, что тут имело место не отношение руководитель-подчиненный, а сотрудничество равных партнеров. Ну и глава КГБ Чебриков, несмотря на то, что я его только-только подсадил в Политбюро, был очень сильно себе на уме. С другой стороны, главный чекист и должен быть таким, иначе какой вообще в этом смысл? Раз уж Владимир Васильевич поднял эту тему, я хотел внести предложение о переформатировании структур КГБ и МВД из союзно-республиканского в общесоюзную форму. Как мы видим, такое разделение ответственности приводит только к нарушению внутренних связей и провалам в практической работе. Уговорить Громыко на внесение такого предложения оказалось непросто. Андрей Андреевич не видел смысла менять то, что и так работает, а объяснить ему резоны с точки зрения возможного развала страны по линии республик просто не получилось бы. Ну не видели отсюда из 1985 года такой опасности, вход и тресни. Ради справедливости ее пока, при всех имеющихся проблемах, действительно особо не было. СССР, не подточенный сумасшедшими реформами Меченова, был еще стронг, и главной нашей головной болью были дела не внутренние, а внешние. Афганистан и европейские союзники, мать их. История с возможным отравлением Черненко тут стала той самой соломинкой, которая переломила хребет верблюду. Не факт, что оно было, доказать сейчас уже практически ничего невозможно, разве что брать того же Федорчука и тупо пытать на дыбе, на что никто не пойдет, но даже само подозрение в таком деле весит немало. Никто не хочет жить с мыслью о том, что тебя могут травануть в любой момент. Кстати, Чизова, который уже много лет был главным врачом в стране, тоже под шумок отправили на пенсию. По тем же самым причинам, виноват ли он в быстрой деградации Брежнева и подсадке его на барбитураты, это вопрос сложный, однако тут любое подозрение играет против человека. Проверять лояльность Чизова на себе никто не хотел, поэтому руководство Кремлевской больницы было быстро поменено на людей, к которым вопросов не имелось, исключительно на всякий случай. Как переподчинение республиканских комитетов в Москве могут улучшить работу? Подал голос Алиев. С ним мы подобную реформу не обсуждали, поэтому в голосе главного азербайджанца слышалось искреннее недоумение. В целом у меня к Гейдару Алиевичу претензий не было, скорее наоборот, однако при взятой ориентации на усиление центральной власти он просто по природе своей оказывался в оппозиции, тут ничего не сделаешь, будем бороться с местничеством. Уверен, при более плотном контроле из центра такой сомнительный профессионал, как Федорчук, просто не смог бы стать руководителем республиканского комитета. Я сделал глоток воды из стоящего передо мной стакана и, обведя глазами собравшихся, продолжил мысль. И в целом прошу обратить внимание товарищей на ответственность перед партией и страной за выдвигаемые наверх кадры. Ситуация, когда партиец рекомендует кандидата на важную должность и потом никак за это не отвечает, выглядит не по-коммунистически, не по-большевистски. Непорядок выходит. В кабинете как будто открыли дверь, причем не на улицу, где было в самом разгаре жаркое московское лето, а куда-то на Колыму. Персональная ответственность партийцев, это было откуда-то из 1937 года, после смерти Сталина и прихода к власти Хрущева подобными развлечениями в КПСС заниматься было не принято. Я понимал, что сознательно иду на обострение с частью старого политбюро, которое предпочло бы доехать до Кремлевской стены без больших потрясений, вот только ситуация требовала более крутых решений. И что характерно, понимал это не только я, с предложением о усилении ответственности ко мне пришли именно Лихачев с Рыжковым, которые были представителями русской партии молодых первых секретарей. Удивительно даже, как они в реальности могли сосуществовать с либеральным Горби в одной властной пирамиде. «Это вы правильно говорите, Михаил Сергеевич», тут же откликнулся Егор Кузьмич. «Жестче нужно, а то за последнее время без пригляда сверху расслабились все. Нужно, чтобы каждый понимал, к чему могут приводить принятые решения. Обсудили еще немного варианты реорганизации КГБ и МВД, но конкретно голосовать все же пока не стали. Щербицкий предложил вынести этот вопрос на пленум, явно рассчитывая там его заволокитить и провалить. Со своей стороны аргументов против у меня не нашлось. Пленум так пленум, вот проголосуем там и посмотрим, кто наш человек, а кто не наш. Иногда бывает полезно очертить четкую черту в этом деле. А вот с кандидатурой главы советской милиции определились быстро, после того как я немного отпустил предыдущие неприятные вопросы. Дело с назначением замены Федорчуку залетело как по маслу. Так, а что по новому министру внутренних дел? Если мы согласны с тем, что нынешнего нужно менять, подал вопрос Кунаев. Тоже, казалось бы, максимально невинная реплика в условиях Политбюро означает приглашение поторговаться за вакантную должность. Мол, давай ты позволишь нам назначить своего министра, а мы подумаем над проектом реорганизации МВД и КГБ. Естественно, вслух такое не произносится, но в реальности каждый учится считывать подобные заходы еще на уровне вторых секретарей райкомов. Ну а кто не учится, те до Политбюро просто не дорастают. Может быть, усилить министерство проверенным партийным кадром, чтобы за работу его не переживать? Есть у меня кандидатура, человек уже совершенно точно перерос республиканский уровень, пора ему в Москву перебираться, а тут как раз место подходящее. Это вы про Нурсултана Абишевича? То, что Назарбаев потихоньку готовится занять место Кунаева, секретом не было. Все же главе Казахстана уже прилично за 70 было, вроде как и о пенсии задумываться пора. Ну и желание Кунаева сплавить куда-нибудь в столицу активного и молодого, Назарбаеву было всего 45, претендента виделось очевидным. Это Дин мужем Митахметович еще не знал о наших с Назарбаевым закулисных переговорах. Я собирался предложить Назарбаеву организовать на Кунаева давление снизу. Если я правильно понимаю, в реальности именно это и произошло, не факт правда, что с благословения Горбачева. Тут же я планировал этот процесс сконтролировать более плотно. Слишком уж важна Казахская ССР для страны, да и на националистические выступления в этой республике назначенные на следующий год планы были огромные. Оттуда я собирался начать свой крестовый поход против окраинного национализма в СССР. Этот повод я упускать точно не хотел. Да, я про него, согласился Кунаев. Молод он для такой важной должности. Ну и, кроме того, я бы хотел все же поставить сюда профессионала. Мое предложение повысить руководителя 8 ГУ МВД. 8 главное управление, послышался чей-то вопрос. Спецмилиция. Генерал-майор Астафьев Сергей Савлич. Как минимум мы будем точно уверены в профессионализме и незапятнанной репутации министра. Спецмилиция была интересным образованием внутри советской правоохранительной системы. Появилась она вследствие необходимости обеспечения порядка на закрытых территориях. Всякие закрытые города, почтовые ящики, другие специальные территории – это была их вотчина. По причине особой специфики их работы, связанной с гостайной в основном, набирали в это управление только особо проверенных товарищей, а не вчерашних понаехав из деревень, поэтому проблем с дисциплиной или коррупцией там практически не бывало. Да и сам питательный субстрат для подобных вещей отсутствовал, закрытые наукограды были максимально благополучны в плане преступности и прекрасно снабжались, можно сказать, что именно там коммунизм уже вполне победил, жаль только про всю остальную территорию страны этого сказать нельзя было. Поэтому необходимость в спекуляциях дефицитом никак не проявлялась. При этом кое-какие преступления на закрытых территориях все равно совершались, и поэтому спецмилиция имела в своем составе еще и следственный отдел. Фактически это было такое государство в государстве, маленькая милиция внутри общесоветской милиции. И именно это управление я планировал использовать в качестве источника кадров для будущих реформ МВД. Ну и еще уволенных при предыдущих генсеках ментов тоже стоило бы перебрать и вероятно кое-кого вернуть. Разбрасываться крепкими профессионалами я не собирался, это просто глупо и нерационально. Забегая немного наперед, продавить реформу подчиненности двух основных наших внутренних силовых ведомств мне удалось, хоть и не без боя. Ну и неверно и тут стоит упомянуть, что осенью 1985 года, после определенных событий, о которых будет позже, было создано Министерство по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В него вошла пожарная служба, созданная как отдельная структура службы спасателей и структуры ГО, до того относившиеся к Министерству обороны. Воякам все эти бомбоубежища и прочее хозяйство было не слишком интересно, поэтому спихнули они его на сторону без больших возражений. Ну а я возлагал на новое министерство большие надежды. Во-первых, в процессе сокращения армии, а ее так или иначе нужно было сокращать, появится некоторое количество офицеров, которых придется как-то задействовать в народном хозяйстве. Конечно, спасатели – это тоже неприбыльная структура, но все же куда более полезная, нежели армейцы. Лучше пусть что-то делают, чем просто плац сапогами обстукивают. Во-вторых, хотелось как-то этих монстров, МВД и КГБ, немного раздербанить. Слишком большая концентрация власти, силовой в смысле, имелась в каждом из ведомств, и вот создание МЧС виделось первым шагом на этом пути. Были мысли из того же КГБ изъять как минимум первое и девятое, внешнюю разведку и охрану первых лиц, соответственно, управление, однако пока ссориться с сидящим в политбюро Чебриковым было просто глупо. Его голос был для меня крайне важен чисто математически, ну и попытку ограбить его ведомство Виктор Михайлович очевидно не поймет. Ну и в-третьих, я держал в уме Чернобыль и спиток. Да, первую трагедию я допускать не собирался, но ведь это такое дело. Одну аварию выловить сможешь, а сколько потом не сможешь, а вот землетрясение. С ним вообще непонятно, что делать, ничего умнее, чем заранее создать специализированную спасательную службу, которая будет бороться с такими катастрофами, я пока не придумал. Что же касается нового главы МВД, то при первом же разговоре я слил ему других известных мне маньяков, вызвав натуральную оторопь генерала Астафьева. Не всех слил сразу, это было бы все же немного слишком. Начал с витебского душителя Михасевича, которого задержали буквально через несколько дней и через дело которого, там советская милиция показала себя, мягко говоря, не с лучшей стороны, удалось безболезненно протащить через политбюро постановление о тотальной проверке министерства. Под это дело мы не только вышибли с работы часть сомнительного элемента, но и наоборот вернули в строй множество старых спецов, которые оказались неугодными при предыдущей власти. Впрочем, это уже другая история. Глава 16. Ельцин и строительство. 8 июля 1985. Москва, СССР. Правда. Ирангейт. Позорная страница американской политики. В США разразился громкий скандал, разоблачающий лицемерие буржуазной власти. Администрация Рейгана, вопреки собственным заявлениям, тайно поставляла оружие Ирану, поддерживая режим, который сами же называли террористическим. Это циничное нарушение международных норм и собственных законов вызвало волну возмущения в американском обществе. Скандал Ирангейт, названный так по аналогии с известным Ватергейтом президента Никсона, вновь показал, что империалисты готовы на любые сделки ради своих интересов, попирая принципы и мораль. Это яркий пример двойных стандартов, присущих капиталистической системе. Если немного отвлечься от случающихся именно со мной событий и осмотреться, то можно обнаружить, что вокруг происходит та самая история, которую я когда-то застал в молодости, и о которой так много потом спорил в интернете. Открываешь газету, включаешь радио, и на тебя обрушивается какое-то странное ощущение нереальности происходящего. Возможно, эта пластичная человеческая психика так реагировала, с заметным опозданием, на мое нежданное попаданство, а может и правда жить в учебнике истории, дело не столь уж веселое. Впрочем, и жаловаться тоже было как минимум глупо, подаренные мне высшими силами лишние 30 лет жизни, нет, я бы, конечно, предпочел бы попасть в тело помоложе, но тут, что называется, не до жиру, берите, что дают, я принял с большой благодарностью. А между тем у нас запустили спасательную миссию к Салюту-7, космонавты по этому поводу изрядно переживали, а я был спокоен, знал, что все закончится хорошо. В Москве прошел очередной кинофестиваль, американцы и британцы готовились к проведению знаменитых благотворительных концертов «Левиаид». В Эрмитаже сумасшедший напал на Данаю. Об этом событии я не вспомнил, да и черт с ней, с картиной, все равно придумать, как ее уберечь я бы не смог. 2 июня в ангольском городе Джамбо во время конференции мировых антикоммунистических сил произошел взрыв, приведший к многочисленным жертвам и полностью сорвавший мероприятие. Кто именно из мировых красных постарался, осталось неизвестным, да и не так важно, все равно самозваные борцы имели не слишком много реальных возможностей влиять на мировую политику. Взлетело на воздух два десятка обезьян, кто их там считает, Главное, что цивилизованные люди не пострадали. С другой стороны, в идеологическом плане плевок всем мировым антикоммунистам вышел достаточно смачный. В конце мая произошла знаменитая трагедия на футбольном матче между Ливерпулем и Ювентусом, когда под весом столпившихся болельщиков обрушилась трибуна, а еще регулярно падали самолеты, чуть ли не каждый месяц, причем пачками. Для меня, человека из 21 века, такая статистика катастроф была просто крышесносной, но придумать, как исправить положение, я не мог, просто не разбирался в проблематике. «Проходи, Борис Николаевич, садись», — в кабинет зашел первый президент России. «В этой истории, надеюсь, он таковым не станет. Лицо еще не такое пропитое, движения осторожные, вальяжной самоуверенности, несмотря на полученный вот только на прошлой неделе пост секретаря ЦК, пока нет и в помине. Разве что привычка прикрывать свою покалеченную левую ладонь все та же, ну это не удивительно, инвалидам никому быть не нравится». Начало июля прошло суматошно. Провели пленум, встретился с приехавшим из Болгарии Живковым, обсудили с ним процесс взаимной интеграции. Болгары были чуть ли не единственной страной, которая Союз в этой идее поддерживала. От Болгарии в большой политике ничего не зависело, особыми успехами или проблемами в экономике София тоже не отличалась, а учитывая их условно-южное положение, они только выиграют на увеличении туристических потоков. Наконец договорились с Рейганом о встрече в Женеве в ноябре 1985 года. Никакого консенсуса по ракетам найдено не было, однако обе стороны понимали необходимость снижения напряженности. Впрочем, подыгрывать республиканцам я не собирался, и решил занять максимально жесткую позицию. Бесплатно дарить ранний имидж миротворца я не планировал совершенно точно. Все так же сложно было с женой. Раиса демонстративно переехала в соседнюю спальню, отлучив мужа от тела. То, что задумывалось как наказание, наоборот, заставило меня выдохнуть с определенным облегчением. Моя иррациональная антипатия к этой женщине была удивительна даже для меня самого, и каждый раз ложиться с ней в одну постель было настоящим испытанием. Приезжала Ирина, дочь Горби, разлад в семье явно почувствовала. Попыталась поговорить с Раисой, но, видимо, жена ничего конкретного объяснить не смогла. В общем, тревожно. «Добрый день, товарищ Горбачев», — подчеркнуто с уважением произнес Ельцин, пожимая протянутую ему руку. «Читал я, как уже под занавес существования СССР эти двое друг друга на рабочих встречах чуть ли не по матушке посылали. Там Ебн быстро набрал вес за счет должности первого секретаря столицы, которую занял после ухода Гришина, и начал копать под Горби, позиции которого к 1987 году уже были достаточно шаткими. Тут Гришин все еще спокойно сидел в кресле московского градоначальника, Ельцин о получении кандидата в политбюро мог только мечтать, ну и экономическая ситуация в СССР оставалась относительно стабильной. Так что вариантов для бунта у Бориса Николаевича вроде как не просматривалось, поэтому исключать его из списка своих союзников, временных, Беловежскую пущу я ему все равно не прощу, пока резонов не виделось. «Садись, рассказывай, как переезд, как в Москве обживаешься, как семья». «Не то, чтобы меня все это реально интересовало, но почему бы не проявить вежество?» Когда со вступительной частью было покончено, мы перешли к делу. Прямо сейчас в рамках подготовки плана 12 пятилетки разрабатывается проект «Жилье 2000». Согласно нему, к 2000 году каждая семья в Союзе должна получить свои отдельные квадратные метры, чтобы навсегда забыть про бараки, коммуналки и прочие пережитки тяжелого прошлого. «Что думаешь, Борис Николаевич, справимся?» «Справимся, если задача будет поставлена». Новоиспеченный секретарь ЦК бросил быстрый взгляд на меня и, не увидев восхищения столь верноподданическим ответом, добавил: «Если, конечно, ресурсы выделит в достаточном количестве, я вам, как строитель профессиональный, скажу, товарищ Горбачев, строить дома из воздуха советские инженеры еще не научились. Средства и ресурсы найдем». Я немного задумчиво отстучал пальцами по столешнице несложный ритм. «Сейчас мы в экономическом комитете прорабатываем возможность разрешения продажи новопостроенных государственных квартир населению в личное владение, в обход очереди. Возможно, с использованием рассрочек или других механизмов, однако в любом случае ресурсы на это дело найдем. Продавать квартиры в городах, в СССР структура владения недвижимостью была достаточно сложной и запутанной. Если в сельской местности граждане владели примерно 60% жилого фонда, то в городах этот показатель едва-едва превышал 20%. В основном это были квартиры, построенные жилищными кооперативами или купленные еще в 50-х годах с привлечением заемных средств. Да, было в СССР при Сталине и такое, удивительно даже какой извилистый путь проделала советская экономическая мысль всего за каких-то 60 лет. 80% же жилья в городах принадлежало государству и использовалось гражданами по системе соцнайма без права продажи. Это был максимально, с моей точки зрения, странный и не вписывающийся в любые логические лекала момент. СССР хронически страдал от избытка денежной массы, никак не обеспеченной товарами, но при этом пойти на простой шаг и начать продавать недвижимость имеющим лишние деньги гражданам, строго по одной квартире на человека, никаких возможностей накупить недвижки с украденных денег и потом жить жизнью рантье, так полноценно и не решились до самого конца. А ведь пусти хотя бы 20% от строящихся ежегодно 100-110 миллионов квадратных метров в свободную продажу, ну пусть даже по 300 рублей за квадрат, при официальной себестоимости его в 200-250, можно было бы легко закрыть дыру даже от оригинальной антиалкогольной компании. А если бы квартиры стали пускать в продажу полностью, то вопрос с дефицитом товаров решился бы на корню. Тотально, и все рассказы про ужасы советской системы распределения стали бы сразу неактуальными. Но нет, коммунисты как обычно поставили телегу впереди лошади, а идеологию впереди экономики и закономерно привели страну к краху. Я же собирался это дело начать исправлять в кратчайшие сроки. В городах, кивнул я, сейчас прорабатываются варианты в том числе и с рассрочкой, но я хотел бы поговорить сейчас не об этом. Борис Николаевич, ты в курсе про демографические проблемы СССР? Демографические проблемы? Вопрос Ельцина явно ошарашил. На первый взгляд уж в этом-то деле больших кризисов в стране не наблюдалось. Но я-то имел возможность заглянуть на куда более глубокий отрезок времени, и не чурался идеей подстелить соломку в тех местах, где падение ожидалось пусть даже не завтра, а лет через 10-20. В каком смысле? Рождаемость в наших европейских республиках стремительно падает. В Украинской ССР на одну женщину уже приходится меньше двух детей, там рост населения только за счет переселенцев достигается и за счет увеличения продолжительности жизни. Россия, Белоруссия, вся Прибалтика туда же движутся, чуть лучше дела у Грузии и Молдавии. Зато в среднеазиатских республиках по 4 ребенка на женщину, а в Таджикской ССР даже 5. Оно вроде бы на первый взгляд и не страшно, но если посмотреть на проблему в долгую, о таких вещах в Союзе говорить было не принято, декларировалось братство народов и отказ от националистических подходов в идеологии и управлении, ну кроме евреев, евреев ущемлять было можно и нужно, уж не знаю почему, причины советского антисемитизма я так и не смог осознать, если честно, вот только работало оно только в одну сторону. По системе Ниппель, русские ущемлять таджиков вроде как не могли, а вот таджики русских, это нормально. И, конечно, я знал, что начнется, едва только центральная власть покажет свою слабость. Значит, слабость показывать нельзя, все ровно по Макиавелли, правитель может быть каким угодно, но только не может быть слабым. Собеседник же напротив явно мою мысль интерпретировал правильно, и озвучил то, что я и хотел от него услышать. Нужно повышать рождаемость среди европейского населения. Да, и самый простой способ это сделать – резко улучшить ситуацию с жильем. Молодым парам будет гораздо проще решиться на рождение ребенка, если жилищный вопрос не будет стоять перед ними как таковой. Поэтому в программе «Жилье-2000» мы собираемся делать упор именно на строительство квадратных метров в европейской части РСФСР. Вообще, несмотря на то, что Союз было принято хаять в плане обеспечения населения жилплощадью, при более детальном рассмотрении статистики окажется, что на самом деле все было не так-то плохо. В стране ежегодно вводилось в строй 110 примерно миллионов квадратных метров жилья, что при средней обеспеченности в 16 метров на человека давало 6 миллионов полноценных новых жителей новостроек ежегодно. На пике в 1988, уже полноценно кризисном для Союза, году в нашей истории количество сданных метров увеличилось до 132 миллионов. Из них, кстати, только 72 миллиона в России, и этот показатель РФ сумела пробить, в основном за счет индивидуального, причем, строительства, только в 2013 году. Данный факт, кстати, всемерно поднимался на щит властями страны как большое достижение, При этом скромно умалчивалась статистика по непроданному жилью и по жилью, которое выкупалось в виде инвестиций целыми домами. То есть статистика вроде бы красивая, но в реальности люди как жили в арендной однушке, так и продолжали жить. Если же брать только РСФСР и РФ, статистика по той же Украине будет нерелевантна за счет полного разрушения сначала ее экономики, а потом и государственности, то можно прийти к интересным выводам. Спустя 30 лет после развала СССР обеспеченность, средняя, при том, что у кого-то были сотни квартир незаселенных или купленных под аренду, а кто-то так и жил в бараках, да и про умирающие города типа Воркуты тоже забывать не стоит, квадратные метры там как бы есть, но фактически они никому не нужны, чего при Союзе бы не происходило, жильем составляло примерно 25 квадратных метров на человека. Это при условных 145 миллионах населения. Если же взять условный РСФСР 2020 года с населением в 160 миллионов и экстраполировать график строительства жилья, наблюдавшийся в 1980-х годах на эти самые три десятилетия без просадки от святых 90-х, то получится, что к 2020 году было бы введено в строй порядка 2,5-3 миллиарда квадратных метров. То есть он бы удвоился, даже с запасом, и обеспеченность жильем даже при росте населения в РСФСР была бы выше, чем в капиталистической России, подойдя вплотную к 30 квадратным метрам на человека, а то и перевалив за этот рубеж при позитивном сценарии. Короче говоря, уже в начале десятых годов 21 века во всей стране могло вовсе не остаться людей, не имеющих своего жилья. Тут бы и настало время поговорить о коммунизме. Не будет проблем с руководством республик, тут же вычленил главное Ельцин. В СССР с этим делом всегда были проблемы, только попробуй оторвать что-то в пользу России, сразу куча недовольных набегает, в обратную сторону, что характерно, перетягивать можно было невозбранно и без ограничений. Я тебя прикрою, у нас в любом случае со следующего года начнется процесс перераспределения, ну назовем это доходами от нашего общего предприятия под названием СССР, каждому по труду, это же социалистический принцип, конечно, поддакнул Ельцин, практически не скрывая своего удовлетворения. Он, несмотря на всю свою подлую натуру, был русским с Урала и проблемы именно русского населения знал не понаслышке. Чего он не знал, так это того, что, становясь на такую прорусскую позицию, я автоматически выбиваю из-под него потенциальную опору, ту самую, на плечах которой в моей истории Ельцин и сумел пролезть в президенты РСФСР, а потом уже и независимой России. Ну вот согласно нему и будем дальше существовать. Недовольных будет много, однако такой период турбулентности пережить все равно нужно. Это как ветрянка, неприятно, но чем раньше переболеешь, тем проще. Замолчал на секунду, открыл блокнот и записал пришедшую мысль о вакцинации против ветряной оспы. Почему ее в СССР не использовали? Вопрос не праздный. В Японии уже вроде как лет 10 эту прививку изобрели. Встречал я об этом упоминание в будущем. Ветрянка – штука не смертельная, но неприятная, почему бы нашим медикам данный опыт не перенять, вот я и записал себе мысль, чтобы потом справку по этому вопросу заказать. Так вот о чем я, да, о строительстве. Считай это моим требованием, чтобы не менее 70% квадратных метров строилось именно в РСФСР. Лучше мы избыток населения из Средней Азии переселим в Сибирь и на Дальний Восток, где имеется много свободных площадей, чем будем пустыни застраивать. Кстати, вот еще одно поручение. Посмотри, что можно сделать для сохранения воды в реках, питающих Арал. А то море на глазах пересыхает, а у нас никто не чешется, блин, только дноуглубительные работы ведут, как будто это спасти может. Спасением Аральского моря я собирался заняться максимально плотно, не делая это вместо полноценного водоема на своей территории пустыню создавать. Поворачивать северные реки мы, конечно, не будем, но вот модернизировать оросительные каналы, чтобы вода просто так в грунт не уходила, заняться массовой посадкой деревьев и прочими озеленительными работами, и конечно немного прикрутить упор на хлопководство, которое требует много влаги, вполне. Впрочем, все это пока требует научного обоснования, мои знания из будущего в этой сфере не могут помочь тут практически никак. Там настолько все плохо, удивленно переспросил Ельцин. А да, тебе, дружище, еще только предстоит осознать весь масштаб накопленных в СССР проблем. Пока нет, но тенденции очень нехорошие. В целом, все, что я хотел с Ельциным обсудить, мы достаточно быстро побежали, не обнаружив недопонимания ни по одному пункту. Разве что мое требование делать акцент на постройке социальной инфраструктуры параллельно жилищному строительству даже возможно и в ущерб ему вызвали определенное недоумение ответственного секретаря ЦК. Но тут аргументация имелась максимально простая: постройка голых жилых домов посреди сраного ничего без магазинов, школ, больниц, домов творчества и прочих театров с кинотеатрами ведет только социальному разложению. Именно в такой среде люди спиваются максимально быстро, а уровень бытовой преступности начинает зашкаливать. Нет уж, нам такого не нужно. Кроме того, хочу попросить тебя обратить внимание на вопрос включения в план производства стройматериалов для свободной продажи. Ограничения-то на индивидуальное строительство мы сняли, но без доступных досок и кирпичей, это очень быстро станет огромной черной дырой, куда будут утекать ресурсы с государственных строек. Тащить будут все, что можно, и никак ты этому не сможешь противостоять. А потом спиток, и окажется, что отсутствие цемента в растворе может, прямо говоря, убивать людей. Причем тысячами. Нужно будет с долгих это дело обсудить. Нахмурился Ебн. Ну и на общий метраж вводимого жилья это повлияет. Это мы переживем. Я кивнул. От этого никуда не денешься. Вместе со снятием большей части ограничений на индивидуальное строительство еще весной появилась норма о том, что на учет недвижку теперь можно будет поставить только при наличии фискальных чеков на затраченные стройматериалы, а иначе никакого тебе электричества, водопровода, а в особо терминальных стадиях и вовсе можно было напороться на принудительный снос самостроя. Идея здравая, вот только имелось опасение, что на практике люди быстро найдут, как этот барьер преодолеть. Такие у нас люди, находчивые, мать их. И да, Борис, если я узнаю, что ты бухаешь вместо работы, я никогда. Пока на лице относительно молодого и местами где-то даже обаятельного Ельцина следов постоянных алкогольных возлияний видно не было. Однако я-то знал, насколько там все может быть плохо с этим делом. О том, что я бы много пил в советское время, я упоминаний у себя в памяти не нашел, но вот уже начиная с 1991 года, их встречалась целый вагон и маленькая тележка. Ну и логично предположить, что пристрастие это не на пустом месте возникло. Вот и хорошо. Я алкоголиков не терплю и сразу предупреждаю: поедешь послом в Зимбабве, будешь там местных негров учить русскую водку пить правильно. Понял, понял, товарищ Горбачев. Не стал дальше отнекиваться собеседник, и на этом наша встреча фактически закончилась. Интерлюдия 4. Итальянские мопеды. 18 июля 1985. Рим, Италия. За рубежом. Концерт «The Mir». В крупнейших городах Англии и США состоялся масштабный благотворительный концерт «Левиаид», имеющий целью сбор денежных средств в пользу пострадавших от голода в Эфиопии. По оценкам организаторов, в нем приняли участие десятки популярных исполнителей из западных стран, а общие суммы пожертвований составили значительную величину, которая, по их словам, должна пойти на закупку продовольствия и медикаментов. Мероприятие проходило под сенью множества громких имен западной эстрады, что дало организаторам основание говорить о беспрецедентном единстве артистов ради гуманной цели. Вместе с тем, генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ М.С. Горбачев, комментируя данное событие, отметил, что капиталистическая благотворительность нередко носит лицемерный характер, поскольку не решает глубинных причин неравенства и эксплуатации народов. Однако в данном конкретном случае, заявил товарищ Горбачев, собранные средства способны реально помочь жителям Эфиопии, испытывающим крайнюю нужду. Любое искусство, которое объединяет народы и служит делу гуманизма, заслуживает уважения, подчеркнул генеральный секретарь. В этой связи товарищ Горбачев предложил исполнителям с Запада, в том числе участникам всемирно известной группы Queen, посетить Советский Союз и выступить перед советскими любителями музыки. По словам товарища генерального секретаря, такие международные творческие контакты могут способствовать лучшему взаимопониманию между социалистическими и капиталистическими странами, указывая путь к более справедливому миропорядку. Семья Аньелли в Италии – это чуть больше, чем просто предприниматели. Или не чуть, это были те самые владельцы заводов, газет, пароходов, олицетворявшие собой промышленную мощь страны. Причем в третьем поколении. Джованни Аньелли стоял у истоков компании «Фиат», основанной на самом излете XIX века. Потом была Первая мировая, Вторая мировая, бурные в Италии послевоенные годы, но Аньелли продолжали крепко держать в руках свою бизнес-империю. что могло понадобиться от нас красным. Джанни Аниелли, несмотря на то, что когда-то давно ему довелось побывать в России на Восточном фронте, к советам относился спокойно. Особенно после знаменитой сделки, когда СССР купил у Фиата целый автомобильный завод, изрядно поправив дела компании в сложные для нее времена. Времена, что правда и сейчас оставались непростыми со всеми этими топливными кризисами и международными напряженностями. Впрочем, как обычно, Джанни Аниелли. Устроить встречу с представителем семьи Аниелли красные попросили через итальянский МИД, поэтому цепочка получилась достаточно длинной. К тому же подробности неизвестные пока люди из СССР не передавали, поэтому Джанни Аниелли пришлось соглашаться на встречу фактически без всякого понимания ее подоплеки. Это было неприятно, и только необычность ситуации заставила итальянца согласиться. «Добрый день, господа!» В переговорную зашла пара прилично одетых мужчин в хорошо подогнанных явно не советского пошива костюмах. Джанни в одежде разбирался хуже, чем в машинах или футболе, но такие мелочи замечал автоматически. «Спасибо, что согласились встретиться. Как вы, возможно, знаете, советское правительство объявило следующую пятилетку временем насыщения рынка потребительскими товарами. К сожалению, у нас в стране до сих пор есть с ними определенные проблемы. Если можно, ближе к делу, никакого желания выслушивать новостные сводки из России итальянцы не имели. Хорошо, если вы не против, мы бы хотели подписать договор о намерениях. То, о чем пойдет речь, является коммерческой тайной, нам бы очень не хотелось, чтобы озвученное здесь до времени стало достоянием общественности. Не вижу проблем», — Аниелли кивнул сидящему рядом мужчине, которого представил как своего юриста. Тот придвинул выложенный русским на стол документ, быстро пробежал его глазами и кивнул, подтверждая, что ничего подозрительного в нем нет. Максимально стандартные и виденные уже сотни раз формулировки. После подписания предварительного соглашения русский продолжил. «Со следующего года, это пока секрет, советское правительство планирует создать 2-3 экспериментальных свободных экономических зоны, где фирмы из капиталистических стран смогут размещать собственные производства. Их локация пока точно не утверждена, но вероятнее всего одна будет где-то около Ленинграда, вторая на берегу Черного моря, и третья на Дальнем Востоке. Почему это должно быть нам интересно? Из-за условий, которые собирается предложить советское правительство. Мы готовы предложить два формата работы, либо как совместное предприятие, либо полностью принадлежащие западным компаниям. Во втором случае советская сторона предлагает площадку для производства, подвод коммуникаций, любое сырье и энергоресурсы, а также рабочую силу по внутренним ценам СССР. При этом оплату за все вышеперечисленное мы предлагаем брать выпускаемой продукцией по взаимозачету. Налоги. У нас в стране пока нет налоговой системы в привычном понимании, ее основы только разрабатываются, пока ответ на этот вопрос я дать не могу, но вероятно они будут минимальными, и опять же мы готовы взимать его в форме готовой продукции. Итальянцы обменялись быстрыми взглядами, условия были более чем интересными. Это второй вариант. Я так понимаю, вы имеете в виду, что само производство будет построено полностью нашей стороной. Именно. Первый же вариант предполагает некую форму совместного владения и соответственно разделения вложений. Мы можем предоставить часть оборудования, инженерно-технический персонал и так далее. Зачем вам мы, если вы все сами можете закрыть те пробелы, в которых советская промышленность традиционно слаба? Дизайн, маркетинг, практическое внедрение новых технологий, доступ на западные рынки. Опять же, нет смысла скрывать, что в будущем мы планируем, набравшись опыта, строить уже полностью свои заводы, ориентированные в том числе и на экспорт. Впрочем, это вероятно будет не скоро, задача насыщения внутреннего рынка стоит у нас очень остро. На некоторое время в переговорной повисла тишина, каждый обдумывал сказанное. Молодой служащий Министерства внешней торговли, а именно это министерство было поставлено курировать проект создания свободных экономических зон, размышлял о том, что происходит на родине. Буквально на глазах в СССР происходили тектонические изменения, о которых еще год назад было невозможно даже подумать. Очень быстро, буквально один за другим, на покой отправлялись мастодонты советской номенклатуры, положение которых совсем недавно виделось незыблемым. Вот, например, и его собственный министр Николай Семенович Паталичев, занимавший эту должность, страшно сказать, 27 лет, при новом генсеке очень быстро отправился на пенсию. И что оказалось еще более непривычно, Потоличеву было уже под 80, рано или поздно он должен был уйти, тут все же логика имелась. На место министра не назначили варяга со стороны, а повысили уже работавшего в системе первого заместителя. Владислав Леонидович Малькевич проработал в аппарате министерства почти 15 лет и считался отличным профессионалом, но не политиком. Не имел собственной команды и сам не особо стремился наверх. В советских реалиях его назначение министром было более чем странным. Само же создание свободных экономических зон и вовсе взрывало мужчине мозг. Нет, он, конечно, вел с итальянцами переговоры, собирался отстаивать интересы СССР до конца и выбивать лучшие условия, но сама идея пускать капиталистов к себе домой и позволять им фактически эксплуатировать труд собственных рабочих вызывала отторжение на глубинном, практически физиологическом уровне. С другой стороны, продает же Советский Союз на Запад продукцию собственных заводов, машины, станки, нефть, газ, да мало ли что еще, и, если подумать чуть глубже, это точно такая же продажа труда собственных рабочих, только с добавлением еще одного посредника. А так, машины и мопеды народу СССР нужны? Нужны. И совершенно точно условному Васе Пупкину из села Сморчково Смоленской области будет совершенно без разницы, купили мопед в Италии или произвели его по итальянским технологиям на собственном заводе. Главное, чтобы мопед был удобным, красивым и не ломался на каждом повороте. В конце концов еще сам Ленин писал, что капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их и повесим. Кажется, это решение со свободными экономическими зонами было из той же серии. Я правильно понимаю, что вы предлагаете нам построить в СССР завод по производству мопедов и за все расходы, начиная от налогов и заканчивая заработной платой рабочим, расплачиваться продукцией этого же завода? Анил Ли медленно проговорил короткое резюме озвученного русским варианта сотрудничества. В чем подвох? Сказать, что предложение Советов было интересным, не сказать ничего. Фиат, как все автопроизводители Старого Света, в 70-80-х годах чувствовал себя не очень хорошо. Тут имелась целая пачка факторов, начиная с топливного кризиса, последствия которого ощущались даже через 10 лет, завоеванием традиционных рынков японскими автогигантами, а тут еще какие-то новые корейцы начали вылезать, что тоже не добавляло оптимизма, повышением себестоимости собственной продукции из-за роста средней заработной платы и социальных стандартов в Европе и так далее. Плюс как раз в эти годы происходил переход на новый модельный ряд, и давался этот процесс с компанией нелегко. Что касается мопедов, то тут тоже было не все идеально. Пиджа, дочерняя компания, также контролируемая семьей Анилли, последние несколько лет переживала не лучшие времена. С 1980 по 1984 годы продажи различных транспортных средств, в активе этой марки были не только мопеды, но также авиационная техника, разного рода маленькие машинки, грузовички и прочий зоопарк, упали в почти в два раза. При этом итальянцы успели за это время хорошенько вложиться в разработку модельного ряда нового поколения, но вот перспективы у этой техники были более чем туманны. Пиджа в пух и прах проигрывали конкуренцию японцам, и конвенциональных способов выхода из кризиса у европейских производителей на горизонте не просматривалось. Имелся, конечно, вариант с закрытием собственного рынка с помощью тарифов, но это уже было глобальное решение, на которое у стран Западной Европы откровенно не хватало политической субъектности. Условием будет размещение на территории СССР производства полного цикла, ни сборочного цеха, ни производства отдельных деталей или компонентов, все до последнего винтика должно производиться или закупаться на территории Союза. Звучит так, как будто вы собираетесь потом эти заводы национализировать. Не слишком привлекательно? Анил Ли подозрительно прищурился. Нет, но мы рассматриваем вариант, при котором в случае очередного обострения отношений давить на эти предприятия начнут власти Италии. С подачи Вашингтона, вероятно, но это уже частности. Если в какой-то момент вас заставят все бросить и уйти из СССР, мы хотим, чтобы заводы не превратились в бесполезную груду металла, а люди не потеряли работу. И вы получите все совершенно бесплатно, закончил мысль итальянский олигарх. Если ваша сторона, прикрываясь какими-то на ходу придуманными санкциями, попытается нарушить договор. Советский Союз же, как известно, всегда выполняет взятые на себя обязательства, это все знают, нам не нужно ничего доказывать. Итальянец в ответ на это хмыкнул, но возражать не стал. Объективно сказать, вероятность того, что подобный проект будет торпедирован с западной стороны и правда была гораздо выше, чем со стороны коммунистов. Экономическая привлекательность такого сотрудничества для итальянского промышленного гиганта была очевидна. Мало того, что электричество, металлы и другие ресурсы в СССР были очевидно дешевле, чем в Италии. Средняя годовая зарплата в Италии на 1985 год составляла примерно 7500 долларов в год до налогов. Средняя зарплата в СССР была порядка 190 рублей, что даже по официальному, без сомнения безбожно завышенному курсу, составляло 3800 долларов в год. Ну плюс налоги еще какие-то. Ходили упорные слухи, что Советы решили перестроить свою финансовую систему и привести ее в человеческий вид. Пусть еще 15% сверху, все равно выходит почти в два раза меньше, чем в Италии. А если договориться с СССР считать курс рубль-доллар по нормальному коммерческому курсу, который составлял опять же очень приблизительно 4 рубля за доллар, то разница будет больше, чем в 10 раз. Это уже пахло приличными прибылями. Ну и конечно, идея оплаты всех расходов продукции завода – это практически мечта любого промышленника. От такого предложения сердце итальянца непроизвольно начало биться чуть быстрее. Полностью, конечно, закрыть все расходы продукции очевидно не выйдет, даже если брать металл и другие необходимые ресурсы на месте, всегда останутся затраты на разработку, зарплаты менеджменту, который очевидно советские рубли брать не захочет, реклама опять же на Западе отнюдь не за коммунистические фантики пойдет. Но даже так себестоимость конечного изделия по сравнению с произведенным в Италии можно будет опустить в разы. Два вопроса. Почему мопеды, какой второй вариант? По автомобилям мы собираемся сделать подобное предложение французам, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Возможно, мы могли бы договориться и закрыть эту сферу самостоятельно, влезть в проект еще и автомобильным производством МММ. Итальянец даже дышать забыл от открывающихся перспектив. Возможно, но это не я буду решать. Ну и глобально, это пробный шар, в дальнейшем СССР может открыть подобную схему сотрудничества для любых компаний без ограничений. Вернее, ограничением будет востребованность товаров на внутреннем рынке страны. В капиталистических странах очень много производится такого, чья полезность вызывает большие вопросы. Советский представитель сделал глоток кофе и ответил на второй вопрос. Что касается альтернативной схемы работы, то тут мы можем предложить кооперацию на всех уровнях с совместным владением производством и паритетными соответственно в него вложениями. Наша страна имеет неплохие связи на рынках стран третьего мира. Добавить немного рекламы, обновить технологии. Собранные на подобном заводе мопеды можно продавать, например, во Вьетнам. Там 60 миллионов человек населения, которым автомобиль не будет по карману в ближайшие 30 лет. Огромный рынок, на котором капиталистов с колониальным прошлым совсем не ждут, а вот продукцию, произведенную в СССР, вполне. Нужно считать, после короткого размышления выдал очевидный ответ итальянец. Будут проблемы с профсоюзами, вставил реплику сидящий по левую руку Атаниэлли юрист. С ними всегда проблемы, поморщился итальянский олигарх. Пообещаем сохранить места внутри Италии. Правительство может поднять тарифы на импорт из Союза, и смысл всей затеи просто исчезнет, подкинул еще один аргумент против мужчина. И нужно смотреть по патентам, что мы можем передать комми, а что нет. Ограничения на торговлю современными технологиями с СССР появились не вчера. Поправка Джексона-Виника, принятая в 1974 году, стала ответом американского дипстейта на попытки Никсона наладить отношения с Восточным блоком, и фактически запрещала любую передачу на восток передовых технологий. Если какие-то используемые итальянцами патенты зарегистрированы в США, вполне могли возникнуть проблемы. Впрочем, все это, конечно, при желании обходилось, была бы политическая воля. А вот тут как раз и выстрелит наше предложение по совместному освоению новых рынков, вставил реплику русский, вновь переведя фокус внимания на себя. Подумал немного и добавил. Кроме того, у меня есть для вас, господин Аниэлли, личное предложение от товарища Горбачева. У нас сейчас рассматривается возможность разрешения переходов спортсменов, в частности футболистов, в западные команды. Вероятно, это к старту этого чемпионата мы не успеем, да и в Советском Союзе сейчас как раз сезон в самом разгаре. Но вот следующим летом уже вполне возможно. И вы предлагаете. Аниэлли был не только промышленником, но и страстным футбольным фанатом. Эта семья уже много лет владела клубом «Ювентус» из Турина, а должность президента команды была самой первой, куда еще в совсем юном возрасте, ему тогда только 25 исполнилось, дед определил Джанни набираться руководящего опыта. Возможно, в 1985 году «Ювентус» откровенно провалил сезон, заняв только 6-е место и отдав чемпионство команде «Выскочки» из Вероны. Большой трагедии из этого делать не стали, но понятное дело, что Аньелли доволен такой ситуацией быть не мог. И что конкретно предлагает мистер Горбачев? Право первой ночи касаемо советских футболистов. Представитель Минвнешторга улыбнулся и добавил, понятное дело, никто не говорит, что наши спортсмены будут играть только в Турине, но у вас будет возможность сделать предложение первым. Судя по тому, как сверкнули глаза итальянца, последний аргумент от самого генсека попал в самое яблочко. Итальянцы – южные люди, а футбол был главной страстью сидящего на другой стороне стола мужчины. И даже потенциальная коммерческая выгода не могла наполнить сердце олигарха в третьем поколении такой радостью, как футбольные успехи любимой команды. Аньелли в итоге стали первыми западными бизнесменами высшего эшелона, которые повелись на предложение СССР и релоцировали часть своих производств на восток, что позволило им резко нарастить объемы продаж различных, сначала мопедов, а потом и не только, транспортных средств в Европе и за ее пределами. О том, к каким последствиям это принципиальное согласие итальянцев с щедрым предложением красных, а вернее лично новоназначенного генсека Горбачева, стремившегося хоть как-то откусить поток уходящих с запада на восток инвестиций, привело во внутренние политики СССР, всем еще только предстояло узнать. Интерлюдия 5. Советские компьютеры. Из автобиографической книги Игоря Ашманова «Рождение гиганта», Москва, издательство «Диалектика» 2024 г. Первый раз я встретился с Михаилом Сергеевичем Горбачевым где-то в середине лета 1985 года. Точную дату вот так навскидку не скажу, да и не так важна она, чтобы сейчас пытаться найти упоминание о том затерявшемся в истории событии. Я тогда только-только защитил диссертацию, получил кандидата и влился в бесконечные, и не очень, если говорить честно, стройные, ряды советских МНСов. Получал 120 рублей на основной работе, плюс 60 за научное звание, еще около сотни, как репетитор по математике, а все свободное время посвящал программированию. В те времена вычислительная техника развивалась столь стремительными темпами, что современному человеку, использующему условный текстовый редактор азбука 15-й версии, который притом визуально практически не менялся последние 10 лет, очень тяжело даже представить. Все бурлило, кипело, каждый пытался на коленке создать что-то новое и великое. А главное, и это опять же практически невозможно в наши дни, у многих это действительно получалось. На той же конференции, о которой сейчас пойдет речь, я познакомился с широко известным в узких кругах Алексеем Пажитновым, создателем знаменитой игры «Тетрис». В 1985 году его еще никто не знал, а стремительный взлет, связанный с фактически основанием отечественной электронно-игровой индустрии, был еще впереди. Это сейчас «Тетрис» и последовавшие за «Змейка», «Шаролиния» и другие хиты считаются классикой, регулярно входящей в различные рейтинги самых значимых игр в истории мировой индустрии. Впрочем, история зарождения отечественной игровой индустрии заслуживает отдельной книги, а скорее всего даже не одной. Нет смысла на это отвлекаться тут. Увидел я тогда еще только-только избранного генсека на конференции, посвященной советским компьютерам и их программному обеспечению, проходящей в Зеленограде. Изначально никто не предполагал визит первого лица страны, поэтому появление Горбачева вызвало среди участников немалый переполох. Тут опять же нужно сделать отступление и дать короткую характеристику, очень субъективную, конечно же, тому историческому моменту в контексте изменения политической жизни страны. Очень долго в Союзе царила обстановка затхлости и болота, которую в те времена называли стабильностью и движением к коммунизму. В принципе, в Москве это движение даже местами чувствовалось, но вот если отъехать чуть дальше от столицы. В школьные годы летом я регулярно катался в Тамбов, где жили родители отца, и вот там все прелести этой стабильности были видны куда как лучше. Пустые полки в магазинах, драки подростков район на район, ветхие деревянные дома и вообще большая часть жилого фонда, заставшие еще царей. Причем, вероятно, даже не последних. Цензура в газетах, телевидение, существующее только номинально и практически полностью заполненное никому не интересными репортажами с колхозных полей и вереница сменяющих друг друга генсеков, каждый из которых был старше предыдущего. Приход Горбачева воспринимался нами, молодежью в смысле, особенно, как тогда было принято говорить, думающей ее частью, подобно глотку свежего воздуха. Новый генсек отличался от предыдущих как катер на подводных крыльях от весельной лодки. Он одевался по-другому, выглядел по-другому, говорил без бумажки то, что люди хотели слышать. Не о марксизме-ленинизме и не о голодающих детях в Африке, а о наших проблемах, о плохом снабжении, нехватке квадратных метров, о поголовном пьянстве, о преступности, в том числе среди подростков и партийных работников. Еще пару лет назад о таком никто даже подумать не мог, а просто за разговор на подобные темы могли легко выгнать из института или уволить с работы. Я помню то интервью, которое брал Познер, тогда еще тоже молодой и не забронзовевший, у Михаила Сергеевича. Мы смотрели его на кафедре, засидевшись на работе до вечерних вестей, и не могли понять, что происходит вокруг. Казалось, бездна сейчас разверзнется под ногами, и мы туда все скопом и провалимся. Это была настоящая контрреволюция, генсек-диссидент, неспровержение всех устоев. А первые частные парикмахерские, до этого приходилось ходить в государственную с ее непременным хамством и гадательным результатом. А тут меня по имени-отчеству назвали и постригли аккуратно, предложив выбрать какой-нибудь интересный фасон из пачки модных, западных, что интересно, откуда они у обычной парикмахерши Люды с района, я до сих пор не представляю, журналов, надушили потом хорошим одеколоном, еще и кофе предложили в процессе. Разница была столь разительна, в том числе правдой по оплате, пришлось отдать немыслимые ранее 5 рублей за простейшую вроде бы услугу, что я целую неделю потом ходил под впечатлением. Или история с регистрацией себя как самозанятого для оплаты взносов от репетиторских доходов. До этого репетиторство хоть и было насквозь незаконным, но фактически никаких статей в Уголовном кодексе на этот счет не имелось, поэтому никто особо не переживал. Ну то есть опять же с работы могли тебя выгнать или по партийной линии пропесочить за такую подпольную деятельность, но в тюрьму бы ты не попал. А тут появилась натуральная статья «Уклонение от уплаты налогов», с вполне реальной перспективной уехать в места не столь отдаленные на несколько лет. Тут поневоле задумаешься. Генсек при этом стал регулярно мелькать в ящике, причем не только в качестве бронзового памятника или говорящей всякую кондовую ересь головы. Его образ был куда человечнее. Михаил Сергеевич посещал школы и университеты, делал внушение нерадивым руководителям среднего звена, не стеснялся встречаться с обычными людьми и говорить им то, что те желали услышать. До сих пор помню репортаж из столичного зоопарка о том, что там родился какой-то то ли львенок, то ли тигренок, и что по этому поводу зверинец посетил генсек, выдав заодно явно импровизированную речугу о любви к братьям нашим меньшим. Выглядело в те времена для нас, неискушенных дешевым популизмом советских людей, это не наигранно и свежо. Короче говоря, Горбачев в те первые месяцы, хотя, конечно, потом это ощущение притупилось, не без того, ощущался настоящим глотком свежего воздуха, смесью суперзвезды и одновременно персонифицированной надеждой на лучшее будущее. И вот именно такой человек приехал к нам очень узкопрофильную конференцию, вызвав ажиотаж невиданной ранее силы. Опять же нужно сказать, что я сам попал на это мероприятие совершенно неожиданно. Почему пришедшие на кафедру приглашение было именным и более того, содержало мои данные, никто не знал. Как я упоминал выше, летом 1985 года я был еще только-только защитившимся кандидатом, и не успел отличиться чем-то хоть сколько-нибудь серьезным. В любом случае переться в Зеленоград никто у нас особо не желал, поэтому и попыток отобрать у меня именное приглашение в итоге не случилось. Количество представленных на выставке в Зеленограде компьютеров поражало воображение. Большинство названий современному человеку, далекому от истории этой отрасли, ничего не скажут. Однако пытались собирать собственные машины тогда едва ли не в каждом техническом вузе и не из соответствующего профиля. Были представлены ЭВМ из Львова, Перми, Киева. Был московский Агат, ленинградская Искра и еще, наверное, два десятка других моделей, чьи названия не помнил даже я. Это именно ПК, про всякие программируемые калькуляторы и прочую подобную более специализированную технику и говорить смысла нет, ее было очень много.